Не трогай. Отношения телевидения и Челябинского театра оперы и балета имени Глинки всегда были особыми. Во-первых, зрелищное учреждение и средства массовой информации являлись почти ровесниками. Но не считать же серьезным преимуществом театра лишние 2 года. Во-вторых, меня не покидало ощущение, будто студия является филиалом оперного. Да и мог ли иначе представлять эту ситуацию режиссер редакции музыкальных и развлекательных программ? Казалось, каждый член труппы побывал у нас на телевидении. Артистам очень нравилось телевизионное внимание, хотя бы потому, что они моментально становились знаменитыми, ведь аудитория телеэфира — вся область. Со многими мэтрами челябинской оперной сцены я познакомился, когда те еще были молодыми, начинающими, подающими надежды. Это были в основном выпускники Московской, Ленинградской и Свердловской консерваторий Челябинского музыкального училища. А мы, хотя консерватории и училищ не кончали, были полны желания выглядеть достойно перед представителями творческой интеллигенции обеих столиц. И иногда это удавалось. Но чтобы достойно снимать спектакль, особенно оперный, нужно было знать, понимать, видеть и слышать все представление целиком. Наша съемочная бригада, режиссер, оператор, звукорежиссер, ходила в театр, чтобы увидеть, запомнить, прикинуть. Кто еще мог в то время сказать домашним, уходя на ночь глядя? Я пошел на работу. И на вопрос, куда? Гордо бросить в театр. А мы могли. Оперный манил, звал. Нас устраивали в директорской ложе в знак особого уважения. Но из директорской была видна лишь правая половина сцены. Об остальном можно было только догадываться. Однако мы терпели творческие неудобства ради поддержания своего реноме. Как льстило самолюбию это пребывание в директорской ложе, гарантировавшее пристальное внимание зала. Помню, петь за главную партию в постановке Евгения Онегина был приглашен баритон из Ленинградского Кировского театра. Зритель во все времена любил оперу Чайковского, и на этот раз зал был переполнен. Действие разворачивалось как обычно. Да и что неожиданного может быть в сюжете, известном каждому со школьной скамьи? Вот прозвучала увертюра. Распахнулся занавес. На сцене огромные ворота усадьбы Лариных, причем ворота не бутафорские, фанерные, а металлические. По ходу действия массовка направляется в дом хозяев. Дворяне — люди интеллигентные, через заборы не лазят, и не успевают артисты чинно, благородно прошествовать сквозь монументальное сооружение, как оно начинает медленно-медленно клониться, в финальной стадии ускоряя свое движение до скорости звука — грохот. Кажется, сцена исчезла под оркестровой ямой. Клубы пыли. Занавес закрывают. Минута молчания. Из тишины возникают какие-то стуки, реплики, чей-то пронзительный голос выкрикивает простую фамилию, не указанную в театральной программке. В ответ несется короткая фраза, смысл которой понятен каждому, даже незнакомому с либретто великой оперы. Но через некоторое время спектакль возобновляется. Опять звучит увертюра. Снова господские гости преодолевают ворота. И судя по тому, как легко, гордо и весело шествуют артисты, все понимают, ворота будут стоять вечно. Становится понятным также и то, что все разговоры об отрицательном влиянии волнения на голос — ерунда. Артисты просто поют превосходно. Наконец наступает черед знаменитой сцены письма Татьяны Евгения Онегина. Помните у Пушкина? Девичья комната, горит свеча. Представляю, как эффектно будет выглядеть в телевизионном варианте «Я к вам пишу». Солистка, как и все оперные солистки, не слишком субтильная, воплощая режиссерский замысел, перебирается к окну. Изображая каждым обертоном голоса душевное смятение, кладет руку на декорацию. И тут декоративная стена помещичьего дома качнулась. В полной тишине умоляю, не трогай. Мне казалось, сказал шепотом. Но у меня голос не тенор, плюс прекрасная акустика оперного. И потом я красуюсь в директорской ложе. В общем, мое «не трогай» прозвучало. Пауза по напряженности соответствовала заветам Станиславского. И вот уже публика рыдает от смеха. Я выскакиваю из зала. Спектакль, конечно, доиграли, но я досматривал постановку из последнего ряда балкона, устроившись среди студентов и разночинцев, как часто показывают в старом дореволюционном кино.